Она вернулась из ванной снова причесанная, костюмчик без единой складки красиво облегал это тело, которым я только что обладал, и протянула руку. «Письмо!» Я отдал ей конверт и, сдерживая улыбку, наблюдал, как она торопливыми движениями пальцев разорвала его вверх и извлекла лист бумаги. Абсолютно чистый лист бумаги. Она подняла на меня недоумевающие глаза. И тогда я захохотал громко, с наслаждением упиваясь ее растерянностью и беззащитностью передо мной. «Подлец! Какая низость!» Из глаз ее брызнули горькие слезы обиды. «Долг платежом красен, Зоя, за подлость рассчитываются подлостью. Я тебя проучил. Думаю, урок пойдет впрок. А как насчет опасности, которая нависла над моей семьей?» Она смотрела на меня остекленевшим взглядом и сразу стало жалко и даже некрасиво. «Это тоже неправда?» «Все неправда», — успокоил я ее. «Я тебя разыграл. А теперь езжай домой. И впредь будь осторожней и порядочней, если сможешь». «Я бы вас убила», — простонала она, сжимая кулачки и тряся ими перед моим лицом. «Все». Я открыл ей дверь. «Марш отсюда!» Я стал укладывать вещи в чемодан. Не прошло и получаса, как раздался телефонный звонок. Очевидно, Пулькин, подумал я, доложит о билетах. Но вместо Пулькина в трубке послышался истеричный голос Зои. «Послушай, негодяй, ты ловко все сделал, но теперь тебе не отвертеться!» «Что такое?» — не понял я. «Вы о чем?» «Не понимаешь, сволочь? Еще прикидываешься. Так, слушай, ты меня нарочно выманил из дому, и ты действительно знал, что над моим домом нависла опасность, потому что сам все спланировал». «Что за чушь?» — пытался понять я. «Пока я была у тебя, подонок, в мой дом пробрались воры и очистили его. Две каракулевые шубы, серую и черную, норковое манто, бобровую шубу мужа и все драгоценности, кольца, колье, браслеты, серьги. Это все, что я имела, все до копейки. Ты это сделал, и можешь не отпираться. Милиция выяснит. Я сейчас же звоню туда». Я сидел как оглушенный. Какая-то мистика. Невероятное до жути совпадение. Я хоть и в шутку, но действительно предрек, что над ее домом нависла опасность. В самом деле получается так, что выманил ее из дому, продержал у себя ровно столько времени, сколько понадобилось ворам, чтобы сделать свое дело. Если Зоя все это изложит милицейскому следователю, мне будет очень трудно, почти невозможно доказать свое алиби. А кроме всего, тогда непременно всплывет моя неприглядная авантюра, когда я шантажом вынудил женщину против ее воли отдаться мне. Я влип по самые уши и не видел никакого спасения. Долго просидел я в кресле, пытаясь хоть что-нибудь сообразить. Ага. Зоя слишком расчетлива, чтобы даже при таком нервном расстройстве подорвать мину под собственными ногами. Ну хорошо. Меня она с кашей съест, упечет в тюрьму в Сибирь на каторгу, но я думаю так. И сама-то не сможет выйти целехонькой, рассказав всю правду. Муж-министр оставит ее. Да и сам он после такого скандала не удержится в министерском кресле. Я бросился к телефону и торопливо набрал Зоин номер. Она не сразу сняла трубку. Голос ее был неузнаваем, слабый, еле слышный, будто из нее выпили все жизненные соки. Мое предположение оказалось верным. «Я не тебя пощадила», — сказала она, — «а себя и своего мужа. Сейчас прибудет милиция с собаками и будет искать воров. Может быть, и найдут. Уезжай отсюда. Чтоб я тебя больше не видела!» И положила трубку. Тут уж я заметался. Скорее, скорее бежать отсюда, забыть, как ночной кошмар. К счастью, скоро явился Пулькин с билетами. Я велел ему быстро собраться и, схватив чемодан, бросился к лифту. У подъезда ждала черная «Волга» с белыми занавесками на окнах. Личный шофер министра, улыбаясь и открывая редкие гнилые зубы, церемонно расшаркался передо мной и распахнул дверцы автомобиля. «Нет», — закричал я, — «не хочу! Уезжайте! Я поеду на такси!» К величайшему недоумению шофера и подоспевшего Пулькина я категорически отказался от услуг министерского шофера и успокоился лишь тогда, когда черная «Волга» отъехала, обдав нас с Пулькиным едким облаком выхлопных газов. В аэропорт мы приехали на такси. Пулькин молчал и ни о чем не расспрашивал. Он был полностью погружен в собственные переживания. Я уже сообщил ему, что рекомендательное письмо отнято у Зейнаб и ликвидировано. Я все время тревожно оглядывался, словно ожидая погони, и являл полнейший контраст умиленно счастливому Пулькину. Наконец мы сели в самолет, взревели реактивные двигатели, и мимо с возрастающей скоростью понеслись постройки аэропорта, серебристые фюзеляжи самолетов на соседних бетонных дорожках. Мы взмыли в небо, тогда я перевел дух и уже без страха огляделся вокруг. «Все приходит на память Шурик Колосовский», — сказал Лунин, ложась на диван и запахивая полы халата. «Действительно, как эмблема нашей молодости. Роюсь в прошлом, и все, на него натыкаюсь. Помню, ехали мы с ним в электричке за город. Шурик донашивал военную форму, и в тот раз все боевые награды висели на кителе. Народ глазеет на него, герой и красавец. У женщин слюнки текут. Шурик мне кивает. Пойдем в другой вагон. Я слепой. Ты мой провожатый. Снимай шапку. Будет полна денег. Мы прошли в следующий вагон. Я держу в руке шапку, а другой веду Шурика. Он, дьявол, мастерски закатил глаза. Одни белки остались. И своим баритоном так жалостно рвет душу, что весь вагон и мужики, и бабы залились слезами, хоть к нищим слепцам тут привыкли с войны. Он лежит, не дышит и как будто спит, и золотые кудри ветер шевелит, — пел Шурик. Деньги посыпались в мою шапку дождем. И ни одного медика, все бумажками, рубль, даже 5 рублей. Шурик потряс пассажиров. Такого красивого слепца они отроду не видали. Мы прошли до конца вагона, и шапка была полна доверху. Шурик нащупал добычу, удовлетворенно улыбнулся и рассовал по карманам. Потом обернулся к глотающему слезу вагон и, вернув свои глаза в нормальное состояние, глянул на пассажиров синими зрачками. Вагон ахнул и загудел. Я подумал, что нас непременно станут бить. Но Шурик своим громовым голосом пригвоздил пассажиров к местам. «Вы!» — рявкнул он. «Жалостливые! Милостыней отделались от инвалида, защитника Отечества! А никто из вас не возмутился, почему человек, проливший кровь за вас, должен просить подаяния? Даже мысль такая не родилась в вашем курином мозгу, потому что вы как были веками, так и остались рабами, и нравственность ваша подлая, рабская!» Должен признаться, что от таких речей пахло Сибирью. Но поезд подошел к станции, двери раскрылись, и я вытащил Шурика на платформу. Никто в вагоне не успел опомниться, как двери захлопнулись, и поезд помчался дальше. Я, чего греха таить, еле отклеил свои штаны от ягодиц. А Шурик стоит и это грустно улыбается. Каждый народ имеет правительство. Какой он заслуживает? Не помню, какой умный человек это сказал, но сказал он точно. Словно вырос в России. «Пойдем, Саша, пиво пить. Денег мы с тобой собрали достаточно». Да уж точно, не уцелеть бы Шурику. Не повесил он сам, — вздохнул Зуев. «А мы-то как сохранились?» Лунин обвел приятелей испытующим взглядом. «Подлечили? Душу продавали?» «Кто как?» — пожал плечами Астахов. «Хочешь сказать, что ты прошел чистеньким?» — спросил Зуев, ехидно щурясь. «За нашу сохранность, — задумчиво сказал Астахов, — мы, если и не платили откровенной подлостью, то все равно отдавали часть своей души, подторговывали ею. А это тот вид торговли, при которой не богатеешь, а беднеешь, оскудеваешь, надуваешь сам себя. Хотите послушать? Не устали? Валяй!» — принял удобную позу Зуев.